И надо в одной церкви, и что, еще три церкви, которых никто не знает, кто они есть. Это все думают, что она одна, а их три, иногда пять бывает. Потому что одна и не одна. И вот Писание говорит, что Бог учит нас, что мы как церковь должны приготовить путь Господу. А как подготовить? Вот я читаю одно интересное место Писания. Деяния апостолов, 13 глава, 2-й, 5-й стихи. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Щеи, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, и оттуда отплыли в Кипр. И бывши в Саламине, проповедовали слово в синагогах иудейских. И имели же при себе Иоанна для служения. Я прошу обратить внимание вот на эту деталь. Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савлу на дело, которому я призвал их. Они обладали знанием, они понимали учение глубоко. Они могли людям объяснить, что от них требуется, чтобы в их жизнь Бог пришел. То есть они готовили путь Господу в людские сердца. А для них тоже кто-то что-то готовил. Мало было, они все сами делали. Вы не понимаете, о чем я веду речь? Никогда один человек не сможет совершить полноценное служение. Он делает одно что-то, а для него кто-то делает другое что-то. И они вместе делают одно дело. Марк приготовлял путь для Павла и Варнавы. Павел и Варнава уже стояли ближе к Господу, ему приготовляли путь. А в конце концов оказывалось, что для Господа путь приготовляли не только Павел Варнава, а еще Марк. Но, наверное, Марк не участвовал где-то в каких-то больших делах. Но, наверное, что он делал? Может, где-то пошел, кому-то что-то сказал. Может, убежал в магазин, попросту говоря, Павел дал деньги, а он ему авоську с хлебом принес. А Павел в это время занимался своей работой. И они все вместе готовили путь Господу. Они были одно. Если бы Марк занимался, чем сам хотел, ни в одной упряжке были, тогда они не были бы одним. А те что получили? Церковь получила откровение от Господа. Отделите мне Варнаву и Савла на дело. Они знали, как надо отделить. Они все вместе заложили молитву с постом за них. Сделали это, благословили, отпустили. И у кого была инициатива, что Марка взять на помощь, не знаю. Церкви ли не догадались, или Павел просил, ну дайте кого-нибудь у помощь нам. Но с ним пошел третий Марк. Если бы Марк был горой высок, он сказал бы, ишь какие хитрые. Они будут срывать благодарность, а мне где-то там сзади. Помогай им, кто обо мне подумает? Сказал, нет, уже если Бог вас отделил, то и делайте все сами. А что ты вам будем помогать? Вас будут уважать, а обо мне даже слова никто не скажет добро, потому что не знаю, чем я занимаюсь. Но где-то бегает там мальчик ходит, хотя Марк, наверное, не мальчик был, я уже. Кто его знает, чем он там занимается? Они об этом не думали. Я вот последний год немножко поменьше приболел, уже немножко не смог посетить. Прошлый год я гораздо больше посетил. Вы знаете, бывало уже по 4 служения в день. Один день, потом второй день, 4 служения. Но как мне было хорошо, когда я позвоню районному и скажу, слушай, а вы звони там, договорись с братьями. Что я хочу ту посетить. Вот три я хочу, четвертую сам отберу. Что ты уже, может, спою даже будет. И как плохо, когда сам сидишь полдня на телефоне и разговариваешь, выясняешь, кто когда может, кто когда может прийти в собрание, кому смести час, кому два. Раз. Целый день сидишь и звонишь. А братья, вы можете 15 часов на собрание собраться? И в это время я уже не читаю, я уже не молюсь. Я вроде ничего не делаю, сижу и названиваю полдня. А когда кто-то это сделал, как проще? Значит, я иногда не еду, не хочу садиться и звонить целый. Вы меня поняли хорошо? Не потому, что я их не провел бы 4 служения. Готов. Сегодня немножко, чуть-чуть болезнь помешала. Я уже чувствую, что 4. Но 3 я еще могу. Но потом подумаю, что мне надо звонить целый. Думаю, ай, другой раз. Меня 2 секретаря было. Первый, это была одна. Тоже хорошая сестра, она нормально уже справлялась. Но теперешняя гораздо мне пропаще. Я ей сказал обзвонить, и она обзвонила. Я не трачу силы на то, что мне вообще и не надо, по сути дела. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Вот подготовка. Приготовьте путь Господу в церкви. И этим должен заниматься не тот, кто стоит на самом верху, а вся цепочка сверху донизу. И тогда то единый организм. А когда этим занимается один человек, это не то, что надо. Я еще читаю, что-то не просто. Вот Господь учит, чтобы так было. Вот что Павел говорит. Послание к Филиппийцам. 1 глава, 22 стих. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Помещение искал мне Павел, он сказал, я приеду, а ты подыщи мне место, где я остановлюсь. Мог бы сказать, вот, видишь ты какой, хочешь ехать, то ищи, это я тебе должен помогать. И вот вся сущность сегодняшнего и служения нашего, и наших взаимоотношений, чтобы мы поняли, что мы не можем жить один без другого. И наша цель научиться бескорыстно служить другому, не ожидая ничего ответного. И так было во все времена. Были тут женщины, Евангелие от Марка читает, 15 главу, 40-41 стихи, которые смотрели издали. Между ними были и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова, Меньшова, и Иосии, и Соломии, которые когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему. Иисусу Христу служили. Чем служили? Читай Евангелие от Луки. 3 стих читаю, с 8 главы. И Иоанна, жена Кузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Человек, который хочет служить, он найдет, чем служить. Но нам не хочется, хочется, чтобы нам служили. Вот проблема в этом сердце. А Бог учит. Если не научитесь здесь на земле служить друг другу бескорыстно, не попадете в Царство Небесное. Там все заключается в том, что там служат друг другу. Там такой закон. И даже в Иисусе Христе написано, вы помните место Писания? Он тогда припаяжется и станет служить им. Я не понимаю, как это на браке, когда он же их от церкви невеста, он припаяжется и будет служить. Я вот этого не понимаю. Обычно на земле, ну, жених невесты сидят, и кто-то служит им. А как там будет, я вообще не понимаю. Но там написано. Или я кто-нибудь придумал? Написано, он припаяжется и будет служить им. Я бы очень хотел, чтобы вы сегодня это поняли. Может быть, даже кто-то из вас получил это откровение, не знаю. Но мне один братья Женя мне его рассказал, когда Бог показал эти принципы Небесного Царства. И ад показал. И что показал? В аду обед. Собирает в аду на обед. Вы хорошо понимаете, что символический язык. Говорить о духовных вещах, но невозможно, не проводя примеры, сравнения с земным. Ну, когда Бог говорит, то иначе, то именно так, так и будет. Но некоторые детали, принципы выносятся. Говорят, чели обедать. И что вот интересно, каждого дана ложка и на очень длинном шарунке. И прикреплена к ладони. Ее не сдвинешь никуда. Ну и когда стали есть, говорят, зачерпнул, а черенок длинный несет себе в рот, а получается зашиворот сзади сидящему. Там, говорят, шум поднялся, крик, ругательство, потому что есть надо, берет, не может себе в рот донести, длинная ручка. Сзади кричат, что ты меня там заляпал той кашей или чем-то. Там, говорят, шум, там, вот это говорит, а теперь пошли в рай. Проходит в рай, там тоже обед. И тоже такие ложки на длинных черенках. И тоже прикреплены к руке, и не сдвинешь никуда. Они поглядели, они нашли выход. Они сели друг напротив друга, и быстренько накормили один другого. Они привыкли кормить друг друга на земле. У них проблем нет. Они зашли, говорят, не бросали. Они взяли щели друг против друга и кормят друг друга. И их черенок не черенок уже. Еще вот длинный щебе, говорят, то соседу можно очень легко и просто. Вот покормили, радостные поели и пошли. Вот разница. Приготовьте путь Господу. И Господь только вот тогда придет, когда будем вот так вот понимать, что мы обязаны, хотим мы или не хотим, научиться бескорыстно служить друг другу. Иначе мы ничего не сможем сделать здесь на земле. Братья мои, дорогие сестры, приготовьте путь Господу. И многие вопросы сегодня, наверное, не решаются. По той простой причине, что это должен делать Бог, а мы ему не приготовили путь. Сегодня брат говорил о смирении. Мы хотим иметь силу Божию. Мы хотим иметь власть Божию. Хотим ее иметь? Хотим, потому что церковь без этой власти, это не церковь, это не полноценная церковь. Это не то, что надо. Но здесь нужно смирение. Если нет смирения, Бог не может дать власти и не может дать силы. Когда вы куда-нибудь поступаете на работу, вам делегируют какую-то власть. Но только тогда, если вы согласитесь делать то, что вам прикажут.